Так ведь на то и жизнь, борьба. На все это надо широко раскрытыми глазами смотреть. Горе человеку, который, как птица, прячет от жизни голову под крыло. Это что же, в мой огород? Нет. Впрочем, и у тебя это бывает. С тебя еще мужицкая осторожность не слиняла. Придет время, слиняет, — нахмурился Дмитро. Снопики трещали в руках, и вскоре оголились желтые, источенные червями стропила. Во дворе нарастал шум. Семья сечкаря заметалась, а монах незаметно выскользнул за ворота. Черная ряса долго еще маячила между деревьями, как обугленный пенек. Когда активисты, заняты своим делом, оседлали огромную ригу и сарай, хозяин, воровато озираясь, схватил вилы и стал подкрадываться к председателю сельсовета. Он понимал, привычной жизни пришел конец. Нападением на Свирида можно оттянуть горшую беду. Лестница прогнулась под его тяжелым телом. Он припал к бревну и метнул вилы. Ослепительно блеснули длинные зубья. Но Дмитро заметил это. Не раздумывая, он как на змею упал на древко. Обдирая пальцы о жерди тесовой крыши, Дмитро вцепился в древко, и острые зубья замерли в нескольких сантиметрах от плеча Мирошниченко. Еще через миг хрустнула сухая жердь. Дмитро с размаху опустил ее на сечкаря, и тот бревном повалился на землю. — Спасибо, — медленно проговорил Свирид Яковлевич. — Как ты углядел, Дмитро? — А это смотрел осторожный мужик. — Запомнил. Ну и характер, — рассмеялся Мирошниченко. — Ты не сердись, а прислушивайся к правде. — Нашел! — ликующе крикнул с навеса Григорий. В высоко поднятой руке он держал обрез. Мирошниченко, еще румяный от волнения, проверил дуло. На сизой пленке свежего перегара выделялись бугорочки ржавчины. — Заберите бандита! — кивнул Свирид Яковлевич на сечкаря. — Эх, жаль, не удалось проткнуть тебя, Свирид. Губы сечкаря скривились в тоскливой гримасе. Легче было бы за решеткой проклажаться. — Пусти, со скотиной попрощаюсь. Или боишься? Что ж тебе, скотида, дороже семьи? С семьей еще увижусь, она мне передачи будет носить. А коней ведь заберете. По сизым сетчатым векам прошла тень сожаления, а ворсистое лицо уже покрывалось ржавыми пятнами, как стебель болиголова. Глава 66. Эти дни промчались в тревожно-радостном и пьянящем тумане. Да-да, Дмитро просто опьянел от всего происшедшего. Сколько людей перебывало в его доме, сколько глаз приветствовало и согревало молодых, сколько было пропето веселых и печальных песен. Вокруг суетились люди, родня, что-то заставляли делать, чьи-то женские руки осыпали их полновесным зерном. Дмитро все не мог поверить, что музыканты играют на его свадьбе, что рядом с ним сидит грустная, бледная Югина, что это ее вялые, точно увядшие лепестки, губы он целовал под приглушенный смех и веселые взгляды гостей. Радость, одолевая горечь, пробивалась наружу и тут же терялась в невеселых думах. Почему-то именно теперь, сидя в красном углу, вспомнились слова Марты. «Будет тебе хорошо, забудешь меня. Плохо станет, вспомнишь». Разошлась с мужем. «Как же ты думаешь век прожить? Не так уж много счастья перепадает нам. Будет ли у меня с Югиной радость?» Дмитро молча коснулся рукой ее ладони. Пальцы Югины вздрогнули, однако она не отняла покорной, холодноватой руки. А тем временем подвыпивший веселый Варивон втиснулся в толпу девчат. Дмитро еще субботы заметил, что его товарищ увивается около спокойной, задумчивой Василины, невысокой дородной девушки. А та сторонилась парня, норовила замешаться в круг подружек. Тихой звездной ночью, рассыпая по всему селу песни, говор и смех, гости стали расходиться. Варивон попрощался последним и кинулся догонять девушек. «Пришлась и мне одна по душе», — бросил он уже из-за плетня и растаял в незатихающей темноте. Над самой землей в увядшей листве тихо шелестел ветер. Над большаком на темном небе заблистало созвездие Девы с коромыслом, а пониже, над самыми деревьями, сверкали три звезды. Вдали затихало девичье пение, и только где-то над протоком, задушевно и стройно, должно быть, обнявшись, как их голоса, два парня выводили широкую, как сама молодость, любовную песню. Непривычная тоска о чем-то безвозвратно утраченном переплеталась в душе Дмитра с волнующими надеждами. Чувство неполноты счастья, к которому он тянулся обеими руками, мучило его. Он считал себя виноватым перед Югиной, и в эти свободные дни все подыскивал нужные слова, взгляды, жесты, чтобы укрепить тонкую ниточку, связавшую его с девушкой в тот памятный вечер, когда он пожалел ее как брат-сестру. Он робел, терялся перед тихой покорностью, с которой она встречала его в последние дни. А слова все не находились, и мир теперь казался ему темным и безрадостным. Из сеней вышла мать. Она стала на пороге и тихо окликнула. «Сынок, ты тут?» «Что, мама?» Дмитро вышел на свет и стал перед матерью. «Что же ты так?» «Молодую бросил. Хорошая она девушка. Береги ее, как жизнь». Мать коснулась его уст влажными, пахнущими водкой губами. Он на ощупь нашел щеколду и отворил дверь в левую половину хаты. Югина стоит у сундука. Платок повязан по-женски, и от этого она кажется взрослее, старше своих лет. В потемневших глазах мерцает не то две капельки света, не то две слезинки. «Вымотала тебя свадьба». Дмитро загородил спиной свет лампы, и теперь он ясно видит слезы на глазах жены. «Вымотала». Шепот ее слился со вздохом. Дмитро чувствует, что она вот-вот обхватит голову руками и расплачется, и, жалея ее, отводит взгляд. «Ложись, милая». Ему очень хотелось поговорить с нею откровенно, попросить прощения и найти в этом облегчение себе. У него даже едва не вырвалось. «Что ж, не осуди, так уж нас судьба соединила. А счастье, думаю, и нашу хату не обойдет. Если б ты знала, как я тебя люблю. Нет на свете человека, который мог бы так тебя полюбить». Но подумал, что Югина не поймет его, совсем расплачется. Рыданий ее Дмитро боялся больше всего. Не раздеваясь, он прилег на кровать и долго прислушивался к прерывистому дыханию жены. Бережно, чтобы не обидеть ее, он прикоснулся к косе, пахнущей зеленью и осенним дождем. Его била мелкая холодная дрожь. То пробуждалась, то гасла надежда. «А что, если ее сердце уже открылось для меня? Не каменное же оно?» Глава 67. Под вечер Варивон возвращался с поля. Рядом с ним на телеге сидел Иван Тимофеевич, позади подскакивали на выбоинах железные бороны, звенело переднее колесо культиватора. В этот день созовцы засеяли половину бугра пшеницей и рожью, и хотя весь день поблизости шныряли Данько и Денисенко, а Варчук даже подошел к сеятелям, однако затеять драку кулаки не решились. На дороге вровень с полосой заката виднелась фигура девушки. Пустив коней рысью, Варион догнал путницу и узнал Василину, дочку Мирона Педопри горы, жившего на опушке возле глубокого пруда, холодного даже в знойную пору жатвы.